Послание к евреям. В нашем изучении мы проходили через послание к евреям и находили то, что гораздо лучше. Мы находим великое поощрение, когда нам сказано о реальностях, которые пришли по причине того, что совершил Иисус Христос. В изучении 9 главы мы нашли удивление, которое мы имеем во Христе. Сегодня мы пришли к 10 главе послания к евреям и находим, что писатель далеко не исчерпал всего, что он хотел сказать еврейским людям о цели и важности Голгофы. Действительно, его мысли простираются все шире и шире, выше и выше, и обхватывает мерцающие тени вчерашнего, основательные реальности возможностей во Христе сегодня и блаженный результат всего в будущем. Немногие места Библии превосходят это место великолепием истин, которые оно открывает. Позже мы обнаруживаем, что за этим великим местом следует строжайшее предупреждение во всей Библии. Прочитаем первых 4 стиха. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. В периоде Ветхого Завета израильтяне имели только лишь тени. Субстанция, сущность или реальность находится только лишь во Христе. Тень ключа не может открыть дверь, тень обеда не может удовлетворить голода, тень Голгофы не может удалить греха. Как сказано в первом стихе, закон был только тенью будущих благ, а не самым образом вещей. Бесконечные жертвы левитской системы никогда не могли сделать совершенными приходящих с ними. И дальше говорит, иначе перестали бы приносить их. Действительно, день очищения просто напоминал людям о грехах. Первосвященник действительно должен был перечислять над головой козла отпущения скопившиеся проступки и согрешения всего народа. Таким образом, происходила церемониальная передача народного греха на невинное животное, которое выводили в пустыню, чтобы умереть, неся символические грехи людей. Несомненно, это было поучительным и иллюстративным, но полностью недостаточным. Употребим иллюстрацию. Например, коммерсант обратился к банкиру и попросил заем финансировать коммерческое рискованное предприятие. Он объясняет, для чего ему нужны деньги, какую прибыль он намеревается иметь и как он надеется выплатить долг. Богатый друг согласился поручиться за это обстоятельство и выплатить долг в случае проект не состоится. Итак, заем был сделан, долговое обязательство составлено, согласились о норме процента и установили дату выплаты в течение 1 года. Коммерсант подписывает обязательство, и его друг подтверждает его. Проходит год, но ожидания коммерсанта не состоялись. Он идет назад в банк и просит дальнейшего кредита и продления времени для его истекающего периода долга. На тех же условиях подтверждения банкир опять соглашается. Он составляет новое долговое обязательство, прибавляя новую задолженность старой, прикрепляет старое обязательство к новому и перенеся накопленный долг на следующий год. И так это продолжается и продолжается. Заемы делаются все больше и больше каждый год, и коммерсант погружается все глубже и глубже в долги. Каждый год ему делается напоминание о его предыдущей задолженности и его новом обязательстве. Единственное, что держит его в ходу, это ручательство его богатого друга. Точно так происходило в Ветхом Завете. Жертвоприношения животных были только многими долговыми обязательствами. Принося их к жертвеннику, евреи признавали свой накопленный долг греха. Каждая жертва несла собою подтверждение Бога, который гарантировал, что Он полностью заплатит за все обстоятельства, так призванные грешником. Конечно, пришло время, когда эти обязательства должны были быть выплачены, что в точности Господь Иисус и сделал, когда пролил Свою кровь на Голгофском кресте. Стих 4 говорит: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи». Где грехи не сняты кровью Христа, там их вина и обязательство остается как личная ответственность грешника. Отвергая Христа и Его обеспечение, так говоря, еврей отказывался от уплаты долга поручителям его обязательства. Как безрассудно думать, чтобы возвращаться назад к теням иудейства, когда во Христе можем найти субстанцию, сущность или реальность, которая бросает эти тени. Но в этом и причина, почему это послание было написано. Многие евреи попали под влияние, чтобы оставить новонайденную веру и вернуться к обрядам Ветхого Завета. Их зрение было неясным, когда они, как христиане, возвратились назад в иудейство под угрозой преследования. Для нас это может показаться в нашем отношении к нехристианским религиям мира. Веруя, что хотя путь наш может быть лучшим, имеется много добра во всех религиях мира. Такое отношение может быть правильным, если мы только ищем морального образа жизни. Но если мы, однако, заинтересованы, как грешный человек может примириться со святым и справедливым Богом, тогда совершенно другое дело. Человек согрешил. Удаление проблемы требует платы за грех. Каждый человек может платить за свой собственный грех, но самый акт платы приводит к результату вечного разделения с Богом. В послании к Римлянам 6 главе 23 стихе сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть». Человек сам не может разрешить свою дилемму. Люди в Ветхом Завете видели это многократности их животных жертвоприношений. Мы в периоде Нового Завета видим это в необходимости и исполнении смерти Христа. Пойдем теперь дальше и прочитаем стихи с 5 по 10. «Посему Христос, входя в мир, говорит: „Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе“. Тогда я сказал: „Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже“, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил“, потом прибавил: „Вот иду исполнить волю твою, Боже“. Отменяется первое, чтобы восстановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Это место является цитатой 39-го псалма с прибавленным толкованием, чтобы дать дальнейшее доказательство, что левитская система не может удалить греха. Только человеческое тело удовлетворит за грех. Доказательство здесь просто такое. Бог отрицает всякое признание, что жертвоприношения животных могут служить платой за грех. Это взято из 39-го псалма 7-го стиха. Тогда он идет дальше и говорит: «Тогда я сказал: „Вот иду исполнить волю твою, Боже“». Слово «я» относится к личности, Мессии, а не к животному. Он приходит творить волю Бога, то есть то, чего жертвоприношения животных не могли сделать – уплатить за наши грехи. Итак, мы видим в Ветхом Завете прямое обещание относительно искупительного труда Мессии. Стихи с 11 по 14 кажутся являются кульминационным пунктом искупительного труда Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая Затем, доколе враги его будут положены подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Совершенный труд Христа сравнивается с бесполезностью ритуалов левитских священников. Система Ветхого Завета никогда не предназначалась быть ничем больше, чем образом, предвидевшим реальное. Даже приношение первосвященника в день очищения были недостаточными. Прочитаем опять 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Сам факт такого повторения умножал проблему и возбуждал в сердце верующего стремление к постоянному разрушению его дилеммы. Наш великий первосвященник прекратил старый порядок, принесший себя раз и навсегда в жертву на Голгофе. Совершив совершенное жертвоприношение, однако, Иисус Христос не перестал быть нашим первосвященником, потому что Он принес навсегда одну жертву за грехи. Он является подходящим быть нашим первосвященником вечно. Нет больше места для повторных жертвоприношений, но существует нужда в ходатайстве. Какое чудное обеспечение Бог предоставил нам во Христе Иисусе! Он предлагает его и вам сегодня. Аминь.